Глава 25. Когда же она, наконец, пришла в себя, то первым побуждением ее было разбить голову о стены или свить себе петлю из оставшейся на ней одежды. Руки ее уже начали рвать на полосы грубую ткань подола, когда дверь камеры внезапно широко распахнулась. Ворвавшиеся двое тюремщиков быстро и ловко скрутили ее. И, несмотря на все ее попытки вырваться, потащили по коридору куда-то прочь. Очевидно, владычица предвидела подобную попытку Ариаты, и специально приставленная стража хорошо справилась с порученным делом. Однако, спустя уже несколько секунд, тюремщикам оставалось лишь горько пожалеть о том, что почетная служба владычицы не досталась кому-нибудь другому. Ариата услыхал резкий и короткий свист, тотчас сменившийся предсмертным хрипом. Воин слева от нее схватился за перерубленное горло и рухнул, обливаясь кровью. Второй стражник оказался попроворнее и успел взяться за свой кривой ятаган. Перед воином в полном доспехе, в кольчуге и шлеме стояла высокая женщина, облаченная в черное. Время оставило на ее лице свои метки. Ее можно было бы смело назвать почти что старухой, но короткий прямой меч в ее руке разил не хуже, чем в далекие дни расцвета могущества Черного Ордена. И, наверное, первый и последний раз в своей жизни принцесса Ариата страстно пожелала победы предводительнице Кайяру. Схватка оказалась недолгой. Выпад, отбив, еще один выпад. Обманное движение, атака и кайярский клинок – вошел воину точно в щель между верхом кольчуги и низом шлема. «Скорее!» – хватая принцессу за руку, крикнула предводительница. «Сейчас их тут будет целая армия!» Они, сломя голову, бежали по запутанным, еле-еле освещенным подземным коридорам. Ариата могла лишь следовать за предводительницей, которая, судя по всему, отлично знала дорогу. Однако не заставила себя ждать и погоня. Топот ног, отблески факелов, лязг оружия, крики со всех сторон. Становилось ясно, что их окружают. «Скорее!» – лицо предводительницы утратило всегдашнее спокойствие. Рот был перекошен, глаза сузились. Точно загнанный зверь, она озиралась по сторонам, как будто могла видеть сквозь каменные стены галереи. Они благополучно миновали одну лестницу, другую, третью. Выход близился. Им долго удавалось сбивать погоню со следа. Долго, но лишь пока за дело не принялись сами Атор с владычицей. Ариата и предводительница бежали по узкому, не имевшему никаких ответвлений коридору, когда впереди внезапно раздался гул голосов и разом вспыхнуло не меньше десятка факелов. Ариата увидела наставленные наконечники длинных пик. За их спинами тотчас же грянули торжественные крики. Они оказались меж двух огней. «Попались!» – прогремел знакомый голос Атора. Он шел с копейщиками. Обернувшись в бессильной ярости, Ариата увидела озаренный факелами тонкий, изящный силуэт, передвалившими толпой мечниками. С ними шла владычица. «Ну что же, постараюсь на сей раз добраться до тебя». С черной яростью, уже не помышляя о себе, подумала Ариата. И ей вдруг стало совершенно безразлично. Даже собственная неминучая смерть. Если она успеет захватить с собой эту самозванку, духи отца, матери и всех остальных наверняка будут удовлетворены местью. Принцесса покрепче сжала рукоять подобранного после первой схватки ятагана. Сейчас она уже почти желала, чтобы владычица скорее бы подошла поближе. Проклятие! Предводительница была бледна, как сама смерть. Даже в тусклом и рассеянном свете факелов Ариата видела лицо своей спутницы, точно белоснежное пятно. Брошенный предводительницей меч зазвенел на камнях. Как? Она решила сдаваться? Руки спутницы Ариаты лихорадочно чертили какие-то знаки перед грудью. Предводительница плела какое-то очень сложное заклинание. «Стреляйте!» – срываясь на визг, крикнула своим хозяйка Халлана. Очевидно понял, что замышляет ее противница. Арбалетчики хорошо выполнили приказ, однако их стрелы пронзили лишь пустоту. За мгновение до этого пол под ногами Ариаты треснул. Обмирая, она увидела раскрывающуюся перед ее взором бездонную багрово-алую, словно заполненную огнем пропасть. Уловив ее страх и колебания, предводительница не стала мешкать и терять время на какие-либо слова. Она просто силой толкнула принцессу в спину и так, кувыркаясь, полетела вниз. Добежавшие до этого места воины-владычицы увидели лишь слабое угасающее свечение, пробивающееся сквозь толщу каменных плит. Ариата даже не успела как следует испугаться. Как и в преснопамятный день штурма цитадели Черного Ордена, ее падение задержало некое подобие невидимой перины. Какая-то сила бережно опустила ее на твердую поверхность. «Ох, где же это мы?» – невольно вырвалось у принцессы. Сознание с трудом воспринимало окружающее после всего происшедшего. Вокруг расстилался невероятный, невообразимый мир. Было жарко и влажно, небо скрывало непроглядная пелена туч. У самых ног, край белого песчаного пляжа, лениво лизали темно-серые медленные волны. Справа вставала сплошная стена оранжевых джунглей. Ни одно из ближайших деревьев не было знакомо Ариате, хотя бы даже по рисункам в книгах. «Где-где?» – проворчала предводительница. «Мне было открыто одно единственное заклятие для перехода между мирами Великой Сферы. Как я ни старалась, никакое иное в моих руках не действовало. И даже самые лучшие мои колдуны так и не смогли понять, в чем тут дело». А мир этот вполне отвратителен. Все его обитатели одержимы одной единственной мыслью – сожрать нас, и чем скорее, тем лучше. Ты захватила Ятаган? Молодец. Хотя, если бы не твоя гордыня, высокородная принцесса, все бы кончилось благополучно». «Благополучно? Это что еще значит?» – немедленно ощетинилась Ариата. «То самое. Как ты думаешь, почему тебя смогли так легко найти и захватить? Ты ведь сломала мое заклятие, наложенное на тебя. Уму непостижимо, как ты смогла это сделать? Однако теперь это не важно. Ты сломала мои чары, однако при этом сама использовала столь мощные и чистые силы, что выследить тебя по их следам не составило никакого труда. Разве ты не знаешь, что колдун всегда сможет отыскать другого колдуна, если тот творит нетаимую волшбу где-то неподалеку? Именно это и случилось с тобой. Даже выйдя на Ратушную площадь и начав кричать во все горло, кто ты такая на самом деле, ты не смогла бы привлечь внимание нынешней хозяйки Халлана быстрее». Ариата ничего не ответила, однако щеки ее быстро залила краска стыда. «И вот теперь мы здесь, и все наши планы рухнули», – с горечью продолжала предводительница. «Выбираться отсюда нам придется несколько месяцев. Кто знает, как там все изменится в Халлане за это время». «А что может измениться?» – в упор спросила Ариата. «Разве владычица куда-нибудь исчезнет? Или Красный замок провалится в тартарары?» «Да нет». Ариата была готова поклясться, что предводительница действительно смущена. «Послушай, если уж ты предлагаешь мне стать союзницей, то не лучше ли, наконец, рассказать мне все напрямик? Крови моей у тебя не осталось, не так ли? Какое там двоемыслие у тебя на уме, когда ты звала меня добровольно присоединиться к тебе?» «Вы с царицей Маб обратились к рунирам», как будто только теперь догадалась предводительница. «Я представляю, что вы там увидели. Ну что ж, принцесса Ариата, я расскажу тебе все. Сыграем в открытую. Итак». Собеседница Ариаты помедлила, закрыв глаза, точно набираясь духа сказать что-то. «Известно ли тебе, что твой брат, скорее всего, сейчас жив и здоров?» Этого принцесса никак не ожидала. «Что? Что ты сказала?» Она едва удержалась, чтобы не закричать. Сердце на очень долгий миг перестало биться, а потом заколотилось с утроенной быстротой. В глазах замелькали разноцветные полосы. «То, что ты слышала!» – с мрачной гордостью кивнула предводительница. «Я ведь не зря просила у тебя разрешения бросить хотя бы один взгляд на его тело. Когда-то, 17 лет назад, меня уже провели подобным образом. Однако дважды я на одну и ту же приманку не попадаюсь. У моста вам был подброшен бездыханный гомункулус. Искусная подделка, ни в чем не отличимая от настоящего трагуара. Так что можешь мне поверить, твой брат жил». Ариата лишилась дара речи и только и могла, что прижимать ладонь к бешено бьющемуся сердцу, терзаемому изнутри острой режущей болью. Она и верила, и не верила. Верила, потому что так хотелось думать, что все случившееся было лишь дурным сном. А не верила потому, что против этого восставал разум, настойчиво предостерегавший от ложных надежд. Тот, кто помогал ему прорваться в Красный замок, знал толк в магии, продолжала предводительница, время от времени бросая испытующие взгляды на принцессу. Даже владычица, уж на что искусная чародейка, и то не смогла разобраться, в чем тут дело. Она ничего не заподозрила, но даже если бы заподозрила, сомневаюсь, что ей удалось бы строго доказать себе это. Подделка, повторяю, была очень искусная. «Но как же тогда ты?» – еле-еле выдавила из себя Ариата. «Именно потому, что один ловкий колдун по имени Дорвейтарн обманул меня именно таким образом», – мрачно произнесла предводительница. «Он торопился и вдобавок не знал до конца всех тонкостей необходимых заклятий. Но тем не менее, моим чародеям потребовалось уйма времени, чтобы распознать подмену. Наверное, во мне что-то осталось с тех пор, некое недоверие к очень уж своевременно появляющимся трупам. И едва я взглянула на тело, что ты собралась похоронить, я сразу почувствовала неладное. Собственно, в Дайре нам и надо было именно за тем, чтобы, помимо всего прочего, откопать детали уточняющих чар». «А разве нельзя было сразу пойти в Красный замок?» «А если бы я ошиблась? Одна тьма ведает, что может быть на уме у человека, попавшего в эту обитель силы. Нас могли прикончить у самого порога, так что туда нельзя было отправляться без солидной подготовки. Увы, я недооценила тебя, и вот теперь все пропало». Предводительница с тяжким вздохом опустилась прямо на песок и прикрыла лицо ладонями. «Ничего не пропало», – взорвалась в ответ Ариата. «Ты говорила, отсюда есть выход, обратно, в наш мир. Как его найти? Что это такое?» «Как найти? А проще простого». Предводительница лениво вытянула руку, указывая на сверкающий конус высокой горы, вознесшейся над джунглями. «В ней есть пещера. Если пройти до конца, то она выведет тебя обратно в западный Хьёвард, подле того места, где северный хребет упирается в море. Наверное, какой-то истинный маг создал все эти ворота. Впрочем, я в детали не вникала». «Так что же мы сидим?» – вскочила на ноги Ариата. «Идем же скорее». «Идем, идем». Предводительница поднялась, деланно покряхтев, словно желая показать, насколько она устала и обессилела. «До этой горы ходу 6 недель, если сумеем одолеть джунгли. Держи ятаган наготове». И они тронулись в путь.